что парусина прорвалась где-нибудь и что шар упадет, бросился на палубу и ухватился из всей силы за перила. В одно мгновение шар перевернулся, то есть лодка очутилась там, где был шар, а шар занял противоположное место и стал опускаться вниз, но не быстро, а плавно и без качки. Воздухоплаватели, спавшие на полу в каюте, во время оборота шара брошены были под потолок. По счастью, все стены, пол и потолок были обиты войлоком и клеенкою, и потому странники некрепко ушиблись. Однако ж пробуждение их было весьма неприятное. Во время падения ученый-немец столкнулся с французом. Бедный цитатенфрессер потерял два последних передних зуба, лишившись прочих при беспрерывном грызении роговых мундштуков, которых он съедал по 4 аршина в год, выкуривая притом в тот же срок по 730 фунтов табаку. У мусье Бон-Вивана распухла щека. У Митрофана вскочила шишка на голове. А Усачев только встрепенулся и встал, как ни в чем не бывало. Резкин вызвал всех на палубу. Они с восторгом закричали: «Земля!» «Нет, не земля, а луна», — сказал Резкин. «Вы шутите», — возразил цитатенфрессер. «Уверяю вас честью, что я говорю сущую истину. Мы приближаемся к луне». «Этого не может быть», — воскликнул цитатенфрессер. «Я вам докажу цитатами невозможность путешествия в луну. У меня есть выписки о законах тяготения из Ньютона и Лапласа». «Все это и мне известно. Но я уступаю очевидности и повторяю, что мы приближаемся к луне». Это известие всех испугало. Усачев стал осматривать свое оружие, хотя и не понимал опасности. Шар быстро опускался, и воздухоплаватели могли ясно видеть города, селения и леса. И, наконец, заметили что-то движущееся — людей или животных. Резкин пригласил всех к работе. Размотали канат, спустили 2 якоря, приготовили парашюты. Ветер нес шар косвенно, и он стал спускаться на поле возле леса. В нескольких десятках сажений от поверхности планеты неверующий цитатенфрессер убедился, что шар спускается не на землю, потому что листья деревьев и трава были не зеленого, но голубого цвета, как наши земные незабудки и васильки. А кора была зеленая. Наконец якорь зацепился за дерево, и воздухоплаватели безвредно сошли с палубы своей лодки. Глава 4. Пока другие приготовляли завтрак, Митрофан взялся осмотреть окрестности. Он вооружился 2-ствольным ружьем, велел Усачеву также взять карабин, и они отправились в лес. Вскоре нашли они тропинку и следовали по ней быстро, в надежде, что она доведет их до обитаемого места. Через час времени они достигли до оконечности леса и очутились на краю горы. Под ногами их простиралась долина, а в верстах в 2 от подошвы горы лежал